Глава 15. На свете существовало не так много вещей, ради которых Дана могла вытащить себя из постели. Разумеется, самое важное из них — работа. Но в выходной день ее главным удовольствием был утренний сон. Отказываясь от него по просьбе Флина, она без всяких сомнений демонстрировала высшую степень сестринской любви и набирала баллы, рассчитывая на ответное понимание, если такая необходимость возникнет. В половине восьмого утра Дана постучала в дверь Мэлори. На ней были футболка с изображением Граучо Маркса и подтертые джинсы. Примечание: Граучо Маркс — американский актер, участник комической труппы «Братья Маркс». Конец примечания. На глазах темные очки. Флин открыл дверь и, зная сестру, тут же сунул ей в руки чашку горячего кофе. «Ты прелесть, сокровище мое! Бриллиант!» «Помни об этом!» Дана вошла в гостиную, села на диван и с наслаждением вдохнула аромат кофе. «Где Мел?» «Еще спит». «Рогалики есть?» «Не знаю, не смотрел». «Признаю свою ошибку». Тут же прибавил Флин: «Я эгоистичный негодяй, думающий только о себе». «Прошу прощения, но это должна была сказать я». «Берегу твое время и силы. Они тебе понадобятся. Мне нужно быть в редакции через...» Флин посмотрел на часы. «Черт, через 26 минут». «Сначала объясни, зачем я сижу в квартире Мэлори, пью кофе. Не теряю надежды на то, что здесь найдется рогалик, а она сама спит». «У меня нет времени рассказывать. У Мэлори был стресс. И я не хочу, чтобы она оставалась одна, вот и все, Дана». «Боже, Флин, что случилось? На нее напали?» «Можно и так сказать. У Мэлори эмоциональная травма». «Это не я», — уточнил Флин уже на пороге. «Просто побудь с ней, ладно? Я приеду, как только освобожусь. Но сегодня у меня куча дел. Пусть поспит, а потом, не знаю, займи ее чем-нибудь, я позвоню». Дана нахмурилась и уже в спину брату бросила: «Для газетчика ты слишком скуп на детали». Она решила не терять времени даром и пошла на кухню. Рогалики нашлись, но не успела Дана прожевать первый кусок, как в дверях появилась Мэлори. «Сонная», — отметила Дана, — «немного бледная и какая-то помятая. В последнем, очевидно, виноват Флин». «Привет. Хочешь вторую половину?» Мэлори заморгала, еще плохо соображая спросонья. «Привет. А где Флин?» «Ему нужно было бежать. Долг журналиста и все такое. Кофе будешь?» «Да». Мэлори протерла глаза и попыталась сосредоточиться. «Что ты здесь делаешь, Дана?» «Понятия не имею. Флин позвонил мне, можно сказать, на рассвете, минут 40 назад, и попросил приехать. Ничего не объяснил, но очень упрашивал. Вот я и приперлась». «Что случилось?» «Похоже, он за меня волнуется». Мэлори на минуту задумалась, но решила, что раздражаться не стоит. «Как мило». «Да, Флин Хеннесси душка». «И почему он за тебя волнуется?» «Давай присядем». Они сели, и Мэлори рассказала Дане о своем сне. «А вот оно что. Как он выглядел?» «Ну, суровое лицо, немного аскетичное. Погоди минуту, я нарисую». Мэлори достала из ящика стола блокнот и карандаш. «У него запоминающаяся внешность, так что это будет нетрудно. Но главное не внешность, а впечатление, которое он производит. Неотразимый. Нет, харизматичный». «А что это был за дом?» — спросила Дана, наблюдая за тем, как Мэлори рисует. «Трудно сказать, он мне показался знакомым, как будто это мой дом. Жилье, к которому привыкаешь и не замечаешь деталей. Два этажа, лужайка на заднем дворе, красивый сад, солнечная кухня». «Дом Флина?» Мэлори подняла голову. «Нет». Она словно удивилась. «Нет, я об этом не подумала. Странно, правда? Если это моя фантазия, почему мы жили не у Флина? У него великолепный дом, который я прекрасно помню». Может быть, в доме Флина нельзя было жить, потому что он уже был занят, и не знаю. Наверное, это не важно. А мне кажется, важно все, что я видела, все. Что видела, чувствовала и слышала. Просто еще непонятно, что с этим делать. Вот. Мэлори протянула Дане блокнот. Приблизительно так. Лучше я не могу. В любом случае, впечатление составить можно. Оу! Дана закатила глаза. Этот волшебник Кей настоящий красавчик. Я его боюсь, Дана. Он для тебя не опасен. По крайней мере, в этом смысле. Но он проник ко мне в голову, против моей воли. Мэлори поджала губы. Можно сказать, это что-то вроде изнасилования. Кейн знал, что я чувствую, чего хочу. Я скажу тебе, чего он не знал. Он не знал, что ты пошлешь его в задницу. Мэлори выпрямилась. Ты права. Он не знал, что я откажусь, и пойму даже во сне, что он хочет запереть меня в золотую клетку, чтобы я не могла найти ключ. И то, и другое его удивило и разозлило. Значит, ему известно не все. Дана с явной неохотой поплелась вслед за Мэлори, которая решила поработать в доме Флина. Вполне логично, потому что именно там находились две картины. Но кроме картин, там находился Джордан Хоук. Раритетный Thunderbird. У дверей убил надежду, что этот тип куда-то уехал. «Джордан знает толк в машинах», — буркнула Дана. Она всегда морщила нос при виде Тандерберда, хотя втайне восхищалась его линиями, острыми гребнями задних крыльев, сверкающими хромовыми деталями, и многое бы отдала, чтобы оказаться за рулем этой машины, вдавить в пол педаль газа на автостраде. Не понимаю, зачем этому придурку машину, когда он живет на Манхэттене? Мэлори уловила настроение Даны и замерла на пороге. «Тебе неприятно?» «Ну, давай посмотрим картины в другой раз, когда Джордана не будет дома». «Никаких проблем. Этот человек для меня просто не существует. Я уже давным-давно утопила его в чане с дерьмом. Грязное, но, как ни странно, приятное занятие». «Тогда ладно». Мэлори подняла руку, собираясь постучать, но Дана ее оттеснила. И не подумаю стучать в дверь дома собственного брата. Она вставила ключ в замок. Мне наплевать, каких идиотов он приглашает к себе в гости. С этими словами Дана Стил вошла в дом. Не увидев перед собой Джордана, она громко хлопнула дверью. «Дана!» «О, это случайно!» Она зацепила пальцы за карманы джинсов и направилась в гостиную. «Здесь мы их и оставили». Дана кивком указала на картины. «И знаешь, я не вижу в них ничего нового. На сегодня хватит. Давай прошвырнемся по магазинам. Мне нужно их изучить. А еще посмотреть все записи. Тебе ни к чему со мной сидеть». «Я обещала Флину». «Твой брат слишком мнительный». «Да, но я обещала». Дана, почувствовав какое-то движение в дверях за ними, напряглась. И в отличие от некоторых, я держу слово. И зло тоже. В гостиную вошел Джордан. «Мое почтение, дамы. Я могу быть вам чем-нибудь полезен?» «Я бы хотела еще раз взглянуть на картины и на свои записи», — сказала Мэлори. «Надеюсь, вы не возражаете». «А кто он такой, чтобы возражать? Это не его дом». «Совершенно верно. Джордан высокий, широкоплечий, в черной футболке и черных джинсах, прислонился к косяку. Не стесняйтесь. А у тебя не найдется других занятий, кроме как стоять над нами?» Язвительно поинтересовалась Дана. «Хотя бы из вежливости сделай вид, что обдумываешь сюжет новой книги, чтобы побыстрее обрадовать своего издателя и получить денежки». «Да, таковы все писатели. Сляпают за пару недель книжку, потом бездельничают. Думают, на что потратить гонорары». «Я не возражаю, чтобы вы ругались друг с другом». Мэлори дружелюбно посмотрела на обоих. «Но не могли бы вы это делать в другой комнате?» «Мы не ругаемся», — ответил Джордан. «Это такая любовная игра». «Размечтался». В моих мечтах, Дилда, на тебе гораздо меньше одежды. Если понадобится моя помощь, Мэлори, позовите. Хоук рывком оттолкнулся от косяка и вышел. Я сейчас приду. Дана ракетой вылетела вслед за ним. Иди на кухню, Писака. Она обогнала Хоука и стала ждать, скрипя зубами от ярости. Он не торопился, как всегда. Вид Джордана, ходящего на кухню, подстегнул Дану. Первая язвительная фраза уже готова была сорваться с ее губ, но Хоук шагнул к ней, обхватил ладонями бедра и закрыл рот поцелуем. Дану обдало жаром, как всегда. Пламя, вспышка, ожидание — все соединилось в расплавленную комету, которая взрывалась у нее в мозгу, парализуя волю. Нет, нет, больше этого не будет. Собрав остатки воли, Дана оттолкнула Джордана, заставив отступить на шаг. Нет, никаких пощечин. Слишком предсказуемо, слишком по-женски. Но она едва удержалась, чтобы не ударить Хоука. «Извини, я думал, ты позвала меня именно за этим». «Только попробуй еще раз, и я сделаю из тебя котлету». Пожав плечами, Джордан переместился к кофеварке. «Я ошибся». «Верно, черт возьми. Право прикасаться ко мне ты лишился много лет назад. Ты здесь потому, что тебя случайно угораздило купить эту проклятую картину, и я терплю тебя только поэтому. И потому, что ты друг Флина. Но тебе придется соблюдать правила». Он налил две чашки кофе и поставил одну на стол для Даны. «Ознакомь меня с ними. Первое правило — не прикасаться ко мне. Даже если я окажусь под колесами автобуса, ты не смеешь выталкивать меня на тротуар». «Ладно. Ты скорее погибнешь под колесами автобуса, чем позволишь мне до тебя дотронуться. Понял? Следующее». «Следующее не правило, а констатация факта. Ты мерзавец». В глазах Джордана мелькнуло что-то похожее на раскаяние. «Знаю. Послушай, давай на минуту отвлечемся. Мы оба любим Флина, а Флину это очень важно. Ему дорога эта женщина и тебе тоже. Мы связаны друг с другом, независимо от нашего желания. Попробуем вместе во всем разобраться. Утром Флин заскочил сюда всего на 3 минуты. Вечером он позвонил, но мне удалось вытянуть из него только то, что у Мэлори неприятности. Расскажи, что случилось». «Мэлори сама расскажет, если захочет». «Протяни ей оливковую ветвь», — подумал Джордан, — «и она засунет ее тебе в глотку». «Все такая же упрямая». «Это личное дело», — буркнула она. «Личное. Мэлори тебя не знает». Она почувствовала, как, несмотря на 1000 обещаний и клятв, к глазам подступают слезы. «А я знать не хочу». Взгляд этих наполненных слезами глаз словно проделал дыру в сердце Хоука. «Дана». Он снова шагнул к ней, но Дана схватила со стола хлебный нож. «Убери лапы, или я их отрежу». Джордан остановился и сунул руки в карманы. «Может, лучше воткнешь его мне в сердце, и делу конец. Просто держись от меня подальше. Флин не хочет, чтобы Мэлори оставалась одна. Можешь считать, что теперь твоя смена, я ухожу. Если мне отведена роль сторожевого пса, неплохо было бы знать, от кого я ее охраняю». «От больших злых волшебников». Дана рывком открыла дверь. «Если с Мэлори что-то случится, я не только воткну этот нож тебе в сердце, я его вырежу и скормлю бродячим собакам». Джордан провел рукой по животу, пытаясь унять спазмы. «Это у нее тоже хорошо получается». Он посмотрел на кофе, к которому Дана не прикоснулась. Сознавая, что поступает как мальчишка, вылил кофе в раковину. И как мальчишка же добавил: «К черту, Дилда!» Мэлори рассматривала картины, пока все не поплыло у нее перед глазами. Она сделала несколько пометок в блокноте и устремила взгляд в потолок. Стала перебирать информацию, пытаясь нащупать хоть какую-нибудь закономерность. «Поющая принцесса, тень и свет, внутри и снаружи, посмотреть и увидеть то, чего не видели прежде. Любовь разрушит чары, а сердце выкует ключ. Проклятие. Три картины, три ключа. Значит ли это, что в каждом полотне есть некий знак, подсказка для поиска одного из ключей? Или сочетание всех трех картин позволит найти первый ключ, ее ключ? Пока Мэлори ничего не могла понять. Во всех трех полотнах есть нечто общее. Первое и самое главное — это мифологический сюжет. Затем лес и тени. Скрытая в них фигура, должно быть Кейн. Но откуда Кейн на картине, изображающей Артура? Он действительно присутствовал при обретении королем Эскалибура или Равена с Питом, намеренно включили его в картину как некий символ. Но даже при наличии общих элементов полотно с Артуром выбивается из общего ряда. Может быть, существует еще одно, действительно завершающее триптих о спящих принцессах, где его искать и о чем может ей рассказать третья картина. Мэлори повернулась и еще раз посмотрела на работу, изображающую юного Артура. Белая голубка в правом верхнем углу. Символ Гвинев. Начало конца. Измена. Ее последствия. Последствия любви. А может быть, их переживает сама Мэлори? Душа — такой же символ любви и красоты, как и сердце. Чувства, поэзия, живопись, музыка, магия — все это душа. Без души нет красоты. Если принцесса поет, значит, у нее поет душа. Ключ может находиться вместе, пронизанным любовью или живописью, красотой или музыкой, либо там, где был сделан выбор — сохранить их или отринуть. Значит, музей? Галерея? Галерея. Мэлори словно ударили током. Она вскочила и закричала: «Дана!» Мэлори бросилась на кухню и замерла на пороге, увидев Джордана Хоука. Друг Флина сидел за столом и стучал по клавишам ноутбука. «Прошу прощения, я думала, тут Дана». «Ушла несколько часов назад». «Часов?» Мэлори провела ладонью по лицу, словно стряхивая сон. «Я потеряла счет времени». «Со мной такое часто бывает. Хотите кофе?» Хоук оглянулся на стойку. «Правда, его нужно сварить». «Нет, мне надо... Вы работаете. Простите, что помешала». «Ерунда. Сегодня у меня один из тех дней, когда я мечтаю сменить профессию, например, наняться лесорубом на Юкон или барменом в отеле на курорте». Широкий диапазон. «Каждая из этих профессий выглядит привлекательнее, чем моя нынешняя». Мэлори окинула взглядом пустую кофейную чашку и наполовину заполненную пепельницу рядом с ноутбуком, последней модели на стареньком столе посреди удивительно уродливой кухни. Боюсь, обстановка не слишком способствует творчеству. Когда дело спорится, можно сидеть хоть в сарае. Был бы компьютер. Наверное, но мне кажется, что вы расположились на этой скромной кухне, потому что присматриваете за мной. Как сказать. Хоук откинулся на спинку стула и протянул руку к полупустой пачке сигарет. Если вас это не раздражает, то да. В противном случае, боюсь, я не понимаю, о чем вы. Мэлори вскинула голову. «А если я скажу, что собираюсь уйти, потому что мне нужно кое-что проверить?» Джордан ответил ей небрежной улыбкой. Улыбкой, которая на другом лице сошла бы за невинную. «Тогда я попрошу разрешения составить вам компанию. Мне полезно прогуляться. Куда мы направляемся?» «В галерею». Мне пришло в голову, что ключ должен быть связан с искусством, живописью, красотой. В таком случае это самое подходящее место. «Ага. Значит, вы собираетесь пойти на охоту в публичное место в рабочие часы?» «Ну, можно выразиться и так». Мэлори посмотрела в глаза Хоуку. «Вы думаете, вся эта история одна из разновидностей помешательства?» Джордан вспомнил появление и исчезновение нескольких тысяч долларов. «Не обязательно. А если бы я сказала, что собираюсь в галерею после закрытия?» «Я бы ответил, что обитатели Вариус Пик выбрали именно вас как творчески мыслящую, изобретательную женщину, способную на риск». «Мне нравится такое определение. Не знаю, всегда ли оно применимо, но в данный момент подходит точно. Мне надо кое-кому позвонить. И знаете что, Джордан, мне кажется, нужно быть очень преданным другом, чтобы потратить целый день, присматривая за незнакомым человеком просто потому, что тебя об этом попросили. Мэлори взяла у Тодда ключи и отблагодарила крепким объятием. «Я у тебя в долгу». «Конечно, но хотелось бы услышать объяснение». «Как только смогу, обещаю». «Медовая моя, это становится совсем странным. Сначала тебя увольняют, потом ты крадешь файлы Памелы, затем отказываешься вернуться к родному очагу, да еще с существенной прибавкой к жалованию, а теперь хочешь тайно проникнуть сюда после закрытия». «Знаешь что?» Мэлори позвенела ключами. «Это еще не самое странное. Единственное, что я могу тебе сказать, я делаю важное дело, и намерения мои чисты. Я не причиню вреда. Ни галерее, ни Джеймсу, ни тебе». «У меня и в мыслях этого не было». «Ключи верну ближе к ночи, в крайнем случае завтра утром». Тот выглянул в окно. По тротуару слонялся Флинн Хеннесси. «Это не имеет отношения к сексуальным фетишам и фантазиям?» «Нет». «Очень жаль. Я ухожу. Выпью бокал мартини, а может, два, и выброшу все из головы». «Правильно». Тот направился к двери и на пороге оглянулся. «Что бы ты ни делала, Мэл, будь осторожна». «Обязательно. Обещаю». Она ждала, наблюдая, как приятель разговаривает с Флинном, потом уходит. Затем открыла дверь, махнула Флинну, чтобы он входил, заперла замки и набрала код системы защиты. «Что тебе сказал тот?» «Если я втяну тебя в неприятности, он подвесит меня за яйца, а затем отрежет другие части тела маникюрными ножницами». «Ух ты, ну и перспектива». «Действительно». Флинн выглянул в окно, чтобы удостовериться, что предполагаемый палач ушел. «Позволь заметить, что будь у меня намерение втянуть тебя в неприятности, картина, нарисованная этим служителем искусства, заставила бы меня отказаться от такого плана». «Если уж речь идет о неприятностях, это я тебя в них втягиваю. Мы нарушаем закон, и на карту поставлена твоя репутация как издателя и главного редактора «Курьера». Ты не обязан этого делать». «Пути назад у меня уже нет. Маникюрные ножницы — это такие маленькие, острые, закругленные, да?» «Совершенно верно». Флинн понурился. «Именно этого я и боялся. С чего начнем?» «Думаю, со второго этажа. Пойдем сверху вниз. Если на картинах соблюден масштаб, ключ должен быть около 3 дюймов в длину». «Невелик». «Да, маленький». «На бородке один простой выступ», — продолжала Мэлори, протягивая Флинну небольшой рисунок. «Головка сложной конфигурации, это кельтский узор, тройная спираль. Зоя нашла такой узор в одной из книг у Даны. Из вас троих получилась отличная команда». «Похоже. Ключ золотой, возможно, из чистого золота. Думаю, когда увидим, мы его сразу узнаем». Флинн посмотрел в сторону главного зала, просторного, со сводчатым потолком. Там были, разумеется, картины, а также скульптуры и другие художественные работы. Множество витрин и подставок, бесчисленные шкафчики с выдвижными ящиками. «Тут есть где спрятать ключ». «Это еще что? Ты не видел запасники и склад?» Они начали с кабинетов. Роясь в ящиках и перебирая личные вещи сотрудников, Мэлори сражалась с чувством вины. У нее нет времени на эмоции. Она встала на колени, заглянула под письменный стол Джеймса, потом стала выдвигать ящики. «Неужели ты думаешь, что такие люди, как Равена и Пит, будут прятать ключи в ящик стола?» «Да они не люди, а боги. Тем более, фу, бред какой-то». Мэлори угрюмо глянула на Флинна и задвинула ящик на место. «Я думаю, что нужно проверить все». «Какая она красивая», — подумал Флинн. «Волосы собраны на затылке, взгляд непреклонный. И, наверное, решила, что черная одежда как нельзя лучше соответствует обстановке. Очень похожа на Мэлори». «Справедливо, но мы проверили бы все это намного быстрее, если бы позвали остальных. Им тут нечего делать, это незаконно». Чувство вины острыми когтями царапало Мэлори сердце. «И тебя тут не должно быть, кстати. Ты не вправе будешь писать о том, что здесь увидишь». Флинн присел на корточки рядом с ней. Взгляд его стал жестким. «Ты действительно так думаешь?» «На это есть причины». Мэлори встала и сняла картину со стены. «Я кое-чем обязана этому месту», — продолжила она, осматривая обратную сторону холста и раму. «И Джеймсу тоже. Я не хочу, чтобы его в это втягивали». Мэлори повесила картину на место, затем сняла другую. «Может, ты составишь список, о чем я могу писать и о чем нет? На твой взгляд. Не обижайся». «Да, конечно». Я потратил столько времени и сил на эту историю, но еще не напечатал ни строчки. Не нужно ставить под сомнение мою порядочность. Мэлори, просто потому что сомневаешься в своей, и никогда не указывай мне, о чем я могу или не могу писать. Речь всего лишь о том, что это не для печати. Вовсе нет, речь о доверии и уважении к человеку, о любви, к которому ты постоянно говоришь. Я начну искать в другом помещении. Думаю, нам лучше разделиться. Интересно, — подумала Мэлори, — как это я умудрилась все испортить? Она сняла со стены последнюю картину и приказала себе сосредоточиться. Но сделать это оказалось непросто. Очевидно, Флинн чрезмерно чувствителен. Ее просьба абсолютно обоснованна. А если он хочет обижаться, это его проблема. Мэлори 20 минут тщательно обыскивала комнату и успокаивала себя, убеждая, что Флинн чересчур болезненно отреагировал на ее слова. В течение следующего часа они не разговаривали. И, несмотря на то, что делали общее дело, умудрялись избегать контакта. К тому времени, когда дошла очередь до первого этажа, в действиях установился определенный ритм, но они по-прежнему молчали. Это была утомительная работа. Мэлори и Флинн проверяли каждую картину, скульптуру, каждый постамент, все ступеньки лестницы и плинтусы. Потом Мэлори отправилась в запасники. Она с волнением разглядывала недавно приобретенные произведения или те, что были проданы после ее ухода из галереи. Их предстояло упаковать и отправить. Когда-то она была в курсе всех стадий процесса, имела право приобретать экспонаты и договариваться о цене. В глубине души Мэлори считала галерею своей. Она много раз засиживалась тут допоздна, и никто этому не удивлялся. Не было нужды просить ключи у друга или чувствовать себя виноватой. И сомневаться в своей порядочности, призналась себе Мэлори. И все из-за того, что эта часть ее жизни осталась в прошлом. Может быть, она сошла с ума, когда отказалась вернуться. Может быть, совершила ошибку, что пренебрегла разумным, осязаемым. Еще можно вернуться, поговорить с Джеймсом, сказать, что передумала, и жизнь снова войдет в привычную колею. Но прежней она уже никогда не будет. Об этом Мэлори и печалилась. Ее жизнь изменилась, и возврата назад нет. Она не успела оплакать потерю и делает это сейчас, прикосновением к каждому предмету в галерее, которая когда-то так много для нее значила. Мэлори перебирала в памяти тысячи событий, по большей части мелких, повседневных, ничего не значащих. Всего этого она лишилась. На пороге появился Флинн. «Что бы ты хотела?» Мэлори повернулась к нему, глаза ее были сухими, но в них плескалась боль. В руках она держала, словно ребенка, грубую каменную скульптуру. «Что это? Я так скучаю по галерее. Как будто во мне что-то умерло». Она осторожно поставила скульптуру на полку. «Я купила эту вещь около 4 месяцев назад. Новое имя, молодой скульптор. В его работе столько огня и темперамента. Он из маленького городка в Мэриленде. Там его знают, но ни одна из крупных галерей не проявила к нему интереса. Было так приятно дать ему реальный шанс, думать о том, чего он может достичь, чего мы можем достичь в будущем. Флинн молчал. Мэлори провела кончиками пальцев по камню. «Кто-то купил скульптуру. Я не участвовала в сделке и даже не узнаю имя на накладной. Теперь все это больше не мое. Без тебя она бы здесь не появилась и не была бы продана. Возможно, но все уже в прошлом. Я тут чужая. Прости меня, Флинн, мне очень жаль. Я не хотела тебя обидеть. Забудь». «Нет». Мэлори вздохнула. «Я не стану утверждать, что не сомневалась в тебе, и не могу сказать, что полностью тебя доверяю, но я тебя люблю. Этого противоречия я объяснить не могу, как и свою убежденность, что ключа тут нет. Я поняла это с самой первой минуты, как только вошла сюда, хотя все равно закончить нужно. Его здесь нет, Флинн. Теперь здесь для меня ничего нет».